Это медитация благодарности перед сном, чтобы очиститься от негатива и настроиться на здоровый сон. Подготовьте свою комнату ко сну и примите положение лежа на спине, настраиваясь на медитацию. Сделайте глубокий вдох от живота до ключиц и легко задержите дыхание, пока это приятно. Теперь медленный выдох через рот, чувствуя, как все тело обмякает. Свободный вдох, расширяя ребра. Короткая задержка дыхания и плавный выдох. Тело обмякает еще больше. И еще один глубокий вдох. Задержите дыхание, ощущая внутреннее пространство грудной клетки. И плавный выдох. Ваше тело полностью расслабляется от макушки до пальцев ног. Лицо смягчается. Уходит контроль в мышцах и суставах. Все тело становится приятно невесомым. И вы вверяете себя этому состоянию неги. Сейчас вы чувствуете себя под защитой высших сил и в единстве со всей Вселенной. В глубине вы знаете, что все, что происходит, правильно. Вы находитесь в процессе жизни и доверяете своему пути. Теперь легко пройдитесь по событиям этого дня, озаряя их благодарностью. Все, даже самые маленькие успехи и уроки. Замечая неуловимую красоту каждого опыта. Поблагодарите себя и других за сотворчество в этом дне. Поблагодарите за кров и возможность отдыха. И поблагодарите за все то, что жизнь еще подарит вам. С легким сердцем смягчите губы в улыбке, улыбаясь уголками глаз. Желая себе и всему миру хорошего отдыха.